Станция Театральная. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Новокузнецкая. Станция Новокузнецкая. Переход на станцию Третьяковская, Калужско-Рижской и Калининской линии. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Павелецкая. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона. Станция Павелецкая. Переход на кольцевую линию. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Автозаводская. Станция Автозаводская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Коломенская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Станция Коломенская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Каширская. Платформа справа. Thank you. Станция Каширская. Платформа справа. Переход на Каховскую линию. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи.